Первое. Беркли. Этот идеализм, для которого исчезает всякая внешняя реальность, имеет перед собою локковскую точку зрения и непосредственно исходит из нее. А именно, для Локка, как мы видели, источником истины является опыт, или, иначе говоря, воспринятое бытие. А так как это чувственное бытие, как бытие, имеет в себе ту определенную характерную черту, что оно существует для сознания, то, как мы видели, эта черта необходимо проявляется в том, что, по крайней мере, кое-что из этого чувственного бытия, цвет, звук и так далее, Лок определял как нечто, существующее не в себе, а лишь для другого, имеющее свое основание лишь в субъекте, в его особенной организации. Но это бытие для другого он также брал не как понятие, а так, что оно получало свое место в самосознании, не в самосознании как всеобщем, не в духе, а в том самосознании, которое противоположно в себе. Джордж Беркли родился в 1685 году в Киллерине у Томстоуна в ирландском графстве Килкенни. Он умер английским епископом в 1753 году. Он написал, между прочими сочинениями, «A Theory of Vision» — «Теория знания», 1709 год, «A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge» — «Трактат о принципах человеческого познания», 1710 год, Three Dialogues Between Hylas and Philonous. Три диалога между Гиласом и Филоном. 1713 год. Собрание его сочинений вышло в свет в Лондоне в двух томах инкварто. Беркли излагал идеалистическое учение, очень близкое мальбраншевскому. В противоположность рассудочной метафизике выступает воззрение, согласно которому все существующее и его определение – суть нечто ощущаемое и образованное самосознанием. Основная оригинальная мысль Беркли гласит поэтому следующим образом – бытие всего того, что мы называем вещью, состоит только в том, что оно воспринимается, то есть то, о чем мы знаем, есть только наши определения. Все предметы нашего познания – суть идеи, как это называет Беркли вместе с Локком, которые либо возникают из впечатлений внешних чувств, либо происходят из восприятий внутренних состояний и деятельностей духа, либо, наконец, образуются памятью и воображением посредством разделения и нового сложения тех идей. Соединение различных ощущений внешних чувств представляется нам особой вещью, например, соединение ощущений цвета, вкуса, запаха, фигуры и так далее. Ибо под цветами, запахами, звуками всегда понимают лишь ощущаемое. Это есть материал и предмет познания. Познающее есть воспринимающее «я», проявляющее себя по отношению к этим ощущениям в разных видах деятельности, как, например, в воображении, воспоминании, хотении. Беркли, следовательно, соглашается с тем, что существует различие между для себя бытием и и инобытием, но это различие, по его воззрению, само имеет место в «я». Что касается материи, на которую направлена деятельная, то в отношении одной ее части соглашаются с тем, что она не существует вне духа, а именно соглашаются, что вне духа не существуют наши мысли, внутренние чувства и состояние или создание силы воображения. Но мы должны признать, что многообразные чувственные представления и ощущения также могут существовать только в некотором духе. Лок, правда, выделил, например, протяженность и движение, признав их основными свойствами, то есть такими свойствами, которые принадлежат предметам в себе. Однако Беркли очень хорошо подмечает непоследовательность, заключающуюся в том, что большое и малое, быстрота и медленность признаются чем-то относительным. Следовательно, если протяженность и движение существуют, как утверждает Лок, в себе, то они не могут быть ни большими, ни малыми, ни быстрыми, ни медленными, то есть вовсе не могут существовать, ибо эти определения содержатся в понятии указанных свойств. Таким образом, Беркли говорит только об отношении вещей к сознанию, из области которого они, согласно ему, не выходят. Из этого следует, что только самосознание обладает ими, ибо восприятие, которого нет в некотором представляющем, есть ничто, есть непосредственное противоречие. Не может быть ни одной не представляющей, не воспринимающей субстанции, которая была бы субстратом восприятий и представлений. Если представляют себе, что вне сознания существует нечто, похожее на представление, то это также противоречиво. Представление может быть похоже лишь на представление, идея лишь на идею. Следовательно, в то время как у Лока последним, к познанию чего он стремится, служит абстрактная субстанция, бытие вообще, обладающее реальным определением, заключающимся в том, что она есть субстрат акциденций, Беркли объявляет такую субстанцию самой непонятной вещью в мире, но непонятность не делает это бытие чем-то абсолютно ничтожным или в себе непонятным, а Беркли выдвигает лишь то возражение против существования внешних предметов, что непонятно, каким образом может существовать отношение некоторого бытия к духу. Но эта непонятность разбивается именно о понятие, ибо последнее есть отрицательное вещей. И это побудило Беркли и Лейбница включить в себя обе стороны. Но тем не менее отношение другого к нам остается существовать. Эти ощущения развиваются не из нас, как это представляет себе Лейбниц, а определены другим. Если Лейбниц говорит о развитии внутри монады, то это пустое слово, ибо ряды не имеют никакой связи внутри себя. Каждая единичная вещь определена другой единичной вещью, а не нами. Но в таком случае безразлично, что представляет собою это внешнее, так как оно остается случайным. Касательно лейбницевских двух рядов, безразличных друг к другу, Беркли говорит, что такого рода другое совершенно излишне. Беркли называет другое объектами, но последние не могут быть тем, что мы называем материей, потому что дух и материя не могут сойтись. Но этому внутри себя бытию, представляющего непосредственно, противоречит необходимость представлений, ибо внутри себя бытие есть свобода представляющего, которая, однако, порождает их не свободно, а для которого они имеют вид и определенность некоторого другого.